У какой? На стоянке позади нас раздался громкий рев. Все в изумлении уставились на рычащий черный мотоцикл, который, взвизгнув шинами, затормозил возле тротуара. Мотор продолжал рычать. Джейкоб торопливо помахал мне рукой. «Белла, бегом!» — закричал он, перекрикивая рев мотора. «О чем это он?» Я остановилась. Потом быстро глянула на Майка. В моем распоряжении всего лишь несколько секунд. «На что готова пойти Элис, чтобы задержать меня при свидетелях?» «Скажи, что я заболела и ушла домой, ладно?» — попросила я Майка внезапно зазвеневшим голосом. «Ладно», — пробормотал он. Я торопливо чмокнула его в щеку. «Спасибо, Майк, с меня причитается», — крикнула я уже на бегу. Ухмыляющийся Джейкоб рванул стартер. Я запрыгнула на заднее сиденье, крепко обхватив Джейка руками за пояс. Краем глаза я заметила Элис. Она застыла возле столовой с горящими от ярости глазами и оскаленными зубами. Я бросила на нее умоляющий взгляд. «Держись!» — крикнул Джейк. Я прижалась лицом к его спине, и мы полетели по шоссе. Я знала, что он сбавит скорость, когда мы пересечем границу территории Квилетов. Еще немного. Лишь бы Элис не бросилась за мной вдогонку, и лишь бы Чарли не увидел нас ненароком. Сразу стало ясно, что мы въехали в безопасную зону. Мотоцикл пошел медленнее, а Джейкоб выпрямился и захохотал во все горло. Я открыла глаза. «Прорвались!» — закричал он. «Неплохой побег из тюрьмы я тебе устроил, а?» «Гениальная идея!» — согласилась я. «Я вспомнил, как ты говорила, что ясновидящая пиявка не может предсказать мои действия. Хорошо, что тебе это в голову не пришло, а то бы она не пустила тебя в школу». «Именно поэтому я об этом даже и не думала». Джейкоб торжествующе захохотал. «Чем займемся сегодня?» «Неважно», — засмеялась я в ответ. «Главное, я на свободе».